Глава 9. Пятница. Муж. Когда судья предложил вызвать в качестве свидетельницы вдову Онхаузен, в зале суда разыгралась сцена. Прокурор в весьма энергичных выражениях протестовал против того, что в процессе все время появляются все новые и новые свидетели. Его монокль сверкал, голос срывался, и от этого он злился еще больше. Единственный раз в своей жизни защитник также стал на сторону прокурора. Бруно выглядел так, будто он вот-вот готов был задохнуться, если ему еще дольше придется воздерживаться от заключительной речи, которую ему и так пришлось уже откладывать так долго. Руб вытащил из кармана голубой платок и вытер лицо. Его жена невидящим взором смотрела на свои руки. На ее лице было выражение, встречающиеся иногда на лицах глухонемых. Дросто обвел глазами зал суда и должен был признаться самому себе, что у него дрожат руки. Самый воздух был пропитан нервной напряженностью. С минуту до того на маленькой галерее над входом появился председатель Верховного суда в сопровождении одного из судей апелляционного суда. Дросто знал, что это значит. Без всякого сомнения, в Верховный суд каким-то образом проник доклад о том, что он, Дросте, невыносимо затягивает процесс. Прокурор был женат на сводной сестре председателя Верховного суда. Дело обстоит плохо, когда от исхода процесса зависит не только судьба подсудимого, но также и судьба судьи. Каждый процесс имеет свое влияние на карьеру судьи и помогает определить его успех или неудачу на избранном поприще. Он может подвинуться вперед по служебной лестнице и может застрять на месте. Он может получить новые чины, ордена, повышения, и, с другой стороны, может и не получить их. «Я ничего не могу сделать», — думал Дросте. «Я знаю, что я слишком педантичен, мелочен, даже придирчив. Я знаю, что в этом отношении я настоящий маньяк. Но так уж я создан. Я не могу успокоиться, прежде чем не добьюсь правосудия и не выясню правды». На местах для прессы зевали, и их зевки передавались присяжным заседателям. Если это Онхаузен также не сможет пролить свет на все дело, я сяду в галошу вместе со своей настойчивостью, — в тревоге подумал Дросте. По полупустым скамьям для публики пронесся шепот, легкое движение, как круги от камня, брошенного в воду. «Мы расследовали все обстоятельства этого злосчастного дела до тех пор, пока не разобрали их по мелочам», — раздались в ушах Дросте слова прокурора. «Я совершенно убежден, что присяжные заседатели давно уже пришли к необходимым выводам по поводу убийства. Мы просто теряем время». «Я просил бы не предугадывать вердикта, когда нам даже не удалось еще установить, с чем мы имеем дело: с непредумышленным убийством или с убийством с заранее обдуманным намерением», — машинально оборвал его Дросте. Как раз в эту минуту он заметил красную шапочку Марианны, и это утешило его. Марианна сидела в третьем ряду скамей для публики и внимательно смотрела на него. Ее подбородок упирался в косточку указательного пальца правой руки, глаза были сощурены, как щелочки, а левая рука сжата в кулак. Это была ее любимая поза, когда она сосредоточивалась. Встретив его взгляд, она улыбнулась, и он с трудом сохранил свою профессиональную серьезность. Марианна повернула голову налево. Там было заметно какое-то легкое движение. Дросто услышал собственные слова. «Как бы то ни было, я должен настаивать на вызове указанной мною свидетельницы». И в тот же момент увидел, что фрау Онхаузен каким-то чудом уже находится в зале суда. Движение в левой половине мест для публики было вызвано именно ею. Теперь она стояла, помахивая поднятой кверху рукой, как школьница, вызывающаяся ответить. Это решило дело. Протесты прокурора и защитника были преодолены, и судебный служитель ввел вдову Онхаузен в надлежащее русло. То есть вывел ее через заднюю дверь из залы, провел по коридору снова в боковую дверь, а затем подвел к свидетельскому месту. Прокурор бросил быстрый взгляд по адресу председателя Верховного суда, сидевшего на своей галерейке. У защитника Руппа вытянулась физиономия. Он заподозрил какой-то подвох в этом неожиданном появлении новой свидетельницы. В центре внимания очутилась вдова Онхаузен. На ней был весенний синий костюм, немного тесный в плечах и груди. На шляпе красовался букет маргариток. У нее были манеры женщины, уверенной в впечатлении, которое она производит, и привыкшей к тому, что все совершается по ее желанию. При виде этой веселой крупной женщины вся зала суда заметно оживилась и ожила. Один из присяжных вытащил из кармана платок и высморкался, затрубив, как хор трубачей. Фрау Будекер, вдова полковника, с отвращением и неприязнью уставилась на эту Онхаузен, вдову всего лишь какого-то трактирщика. Это была антипатия с первого взгляда. Как ни странно, но на веснушчатом лице обвиняемой появилось точно такое же выражение. Фрау Руп сперва вопросительно взглянула на своего мужа, а затем упорно и настойчиво принялась с головы до ног разглядывать женщину в синем костюме. Члены суда сдержанно прислушивались к первым вопросам, которые Дросто задавал новой свидетельнице относительно ее личности. От нее далеко распространялась волна духов с запахом ландыша, доходившая даже до мест присяжных. Дросто не привел ее к присяге, удовлетворившись тем, что посоветовал ей говорить только правду. «С удовольствием», — игриво ответила она, вызвав легкую улыбку на губах председателя Верховного суда. «Прежде чем приступить к допросу свидетельницы, я хотел бы задать ей один вопрос», — кисло заметил прокурор. «Каким образом свидетельница очутилась в суде?» Фрау Онхаузен повернулась к нему и вежливо ответила. «Само собой, что я интересовалась тем, что случится с Руппом». «Значит, вы были знакомы с обвиняемым?» «Ну, конечно», — ответила фрау Онхаузен почти снисходительным тоном, как будто вопрос показался ей поразительно глупым. Дросто снова взял на себя руководство допросом. «Не можете ли вы припомнить, посетил ли обвиняемый вашу пивную в вечер 14 октября?» — спросил он. «14-го? Боюсь, что не помню точно. Может быть, в то время он бывал почти каждый день. Возможно, что он зашел и 14-го». В ее словах слышалась легкая насмешка. «Могли бы вы рассказать нам о ваших отношениях с обвиняемым?» — сказал Дросте. Его рука дрожала еще больше, чем раньше. Он взял в руку бумагу, как будто ему нужно было схватиться за что-нибудь. Для него в мире не существовало ничего более интересного, чем охота за истиной. Даже любовь давала лишь слабое удовлетворение по сравнению с подобной лихорадкой. «Тут не о чем много рассказывать», — ответила вдова Онхаузен. «Я не скрывала, что Руп с самого начала пришелся мне по душе. Я никогда не обращала внимания на болтовню на Риттерграссе. В конце концов, ведь я самостоятельна, не правда ли? И я вдова, и могу поступать, как мне вздумается. Не так ли?» Штейнер, один из ассессоров, ухмыльнулся. Дросто облег ответ вдовы в более юридическую форму. «Обвиняемый Руп прошлой осенью часто посещал ее пивную, Голубого ежа, и понравился ей», — пояснил Дросто. Репортеры застенографировали эту фразу. «Само собой разумеется, что тогда он еще не был обвиняемым», — весьма рассудительно прибавила вдова. «Значит, вам понравился Руп», — продолжал Дросто. «Каковы же были ваши отношения с ним в дальнейшем?» На секунду он затаил дух и прибавил. «Конечно, если вы находите неудобным для себя ответить на этот вопрос, вы можете промолчать. Фрау Унхаузен пожала плечами, и от ее полной самоуверенной особы распространилась новая волна духов. «Что ж тут неудобного?» — сказала она. «Меня это совершенно не беспокоит. Я делаю то, что я делаю. Я посмотрел на этого парня, и он понравился мне. Могу сказать, что герр Рупп — красивый мужчина, и он всегда приносил нам мясо, когда еще служил у мясника, когда мы познакомились поближе, мы решили пожениться. Мы очень хорошо подходили друг к другу, и мне нужен мужчина в доме. Рупп как раз годился бы для этого дела. — А знал Рупп о том, что вы собираетесь выйти за него замуж? — спросил Дросте. — Простите? — переспросила удивленная свидетельница. — Знал ли Рупп, что вы хотите стать его женой? И был ли он согласен жениться на вас? — повторил судья. Теперь вся зала суда напряженно прислушивалась к допросу. Слышно было даже шуршание записки, которую обвиняемый передал своему защитнику через его плечо. — Ну, конечно, — улыбнулась вдова Унхаузен. — Он сразу избавился бы от всех своих бед, если бы мы поженились. — Знали ли вы, что Рупп уже женат? — быстро спросил Дросте. Фрау Унхаузен бросила быстрый взгляд на фрау Рупп, сидевшую на скамье подсудимых. — Да, знала, — сказала она. Глаза всех устремились по направлению ее взгляда. Фрау Рупп сидела в своей обычной позе, глядя на руки, словно была глуха и ничего не понимала. Дросте показалось, что ее рыжие волосы вдруг потемнели, выглядели гораздо темнее, чем обычно. Внезапно у него промелькнула мысль, что ее волосы были влажны от пота, и что фрау Рупп переживает теперь страшную, мучительную минуту. Воцарилось молчание, которое прервала сама свидетельница, не дождавшись следующего вопроса. «Видите ли, ваше превосходительство, уже задолго до того, как у Руппа началось со мною, между ним и его женой все было кончено. Рупп всегда был бабником, об этом знала вся улица. Но если бы мы поженились, я сумела бы держать его в узде. Его жена не сумела удержать его. И ведь никто не может отнять у вас то, что вы уже потеряли». Она небрежно облокотилась на барьер свидетельского места, заставив судебного служителя возмущенно и беспокойно взглянуть на нее. И фамильярно доверчиво продолжала. «Нет-нет, ваше превосходительство. Когда вы держите мужа как следует, никто не сможет отбить его у вас. Мой муж не ушел бы ни с какой женщиной, хоть бы его просила о том сама Венера. Рупп 100 раз повторял мне, что никогда не любил как следует жену. Он платил бы ей алименты, и с ней было бы кончено. Видите ли, он подходил мне и в деле, и в остальном тоже. А откуда Рупп взял бы деньги, чтобы платить жене алименты? — вставил прокурор. Вы ведь знали, что он безработный и что у него нет средств. Вы собирались дать ему денег на развод? Вдова с удивлением поглядела на него. Я? То есть как? Нет, — ответила она. Видите ли, ведь он должен был получить наследство после матери. Оно помогло бы ему отделаться от жены. Я хочу что-то сказать, — неожиданно заявила фрау Рупп. Все, находившиеся в зале суда, повернулись к ней. Скучный и монотонный голос, который они слышали изо дня в день, сейчас как-то изменился. В нем слышалась надорванная нотка, напоминающая рыдание. В напряжении момента Дросте ухватился за первую попавшуюся на глаза вещь. Она оказалась карандашом. Он отдал бы все, что угодно, за одну лишь сигаретку. Ему казалось, что тупое биение его сердца все выше поднималось у него в груди. — Одну минуточку, фрау Рупп, — сказал он. — Как только будет закончен допрос свидетельницы. Фрау Рупп не села на место. Она осталась стоять, сжимая руками барьер перед собою. Она равномерно покачивалась взад и вперед, как делают ребятишки-школьники, декламирующие стихотворения. Дросто быстро повернулся к свидетельнице. «Еще один вопрос», — сказал он, злясь сам на себя за собственную хрипоту. «Носили ли ваши отношения с обвиняемым очень интимный характер?» Свидетельница помолчала, несколько секунд глядя на Руппа. Обвиняемый не ответил на ее взгляд. Он положил руку на плечо защитника, как бы желая сказать тому что-то чрезвычайно важное. «Если хотите, вы можете не отвечать», — указал Дросте вдове Онхаузен. Она дружески кивнула ему, показывая, что поняла. «Тогда я умолчу», — сказала она. По зале суда пронесся быстрый, тут же замерший смешок. Дросте глубоко вздохнул. Воздух, проникший в его воспаленное горло, показался ему прохладным. «Не хочет ли кто-либо задать еще какие-нибудь вопросы свидетельнице?» — спросил он, пристально глядя на фрау Руб, лицо которой странно гримасничало под влиянием волнения. Дама, присяжная заседательница, фрау Будекер, шепнула что-то асессору Штейнеру, в свою очередь повторившему ее вопрос судье Дросте. Он снова повернулся к свидетельнице. «Члены суда хотят знать, собираетесь ли вы еще выйти замуж за Руппа?» — спросил он. «Нет, конечно нет», — немедленно ответила фрау Онхаузен. Защитник вскочил на ноги. По-видимому, он чувствовал себя в отчаянном положении. «Я должен протестовать против того, чтобы недоказанные любовные истории моего клиента разбирались в зале суда с целью создать против него предубеждение», — крикнул он, обращаясь к присяжным. Председатель Верховного суда стоял в своей ложе. Во всей зале суда царило волнение. Одна лишь фрау Онхаузен стояла совершенно спокойная и, казалось, даже забавлявшаяся происходящим. Она слегка раскачивалась и, несмотря на всю свою полноту и дородность, была весьма привлекательна. Как раз в такой позе она стояла вчера у стойки, когда за нею наблюдал Дросте. «Совершенно верно. Хочет еще кто-нибудь задать вопрос?» — сказал Дросте, обводя всех взглядом. «Благодарю вас, этого достаточно», — обратился он к свидетельнице. Фрау Онхаузен сделала легкий намек на поклон, и служитель отвел ее к месту на скамье свидетелей. Теперь Дросте повернулся к фрау Руб. Он никак не мог подавить совсем неподобающее юристу выражение доброты и жалости, появившееся на его лице. Он так ясно представлял себе, что делается внутри у фрау Руб, что чувствовал боль в собственной груди. Он подверг фрау Руб самому жестокому испытанию и изо всех сил надеялся теперь на то, что оно заставит ее говорить. «Кажется, обвиняемая хотела что-то сказать», — спокойно заметил он. Фрау Руб все раскачивалась взад и вперед. Ее волосы были совсем мокры от пота, и это придавало ей совсем усталый, загнанный вид. Она открыла рот, силясь заговорить, но не могла произнести ни слова. Дросто испытывал сильное волнение, охватывавшее его всякий раз, когда обвиняемый бывал доводим им до признания. Это чувство напоминало опьянение, от которого сжималось его горло, и холодная дрожь пробегала по телу. «Вы ничего не знали об отношениях вашего мужа и свидетельницы?» — мягко сказал он. Фрау Руб отрицательно покачала головой. Ее губы выпячивались вперед, и когда она, наконец, заговорила, ее речь была невнятна, как речь немого, пытающегося заговорить. «Ничего не знала», — сказала она. «Ничего не знала, ваше превосходительство. Ничего не знала обо всем об этом. Живешь, лезешь из кожи ради мужа, а он совсем ничего не знала», — повторила она и закрыла глаза. «Он сделал это. Он сделал это сам, а я ничего не знала, совсем ничего, ваша честь. Убийца? Вот он такой, преступник. Если его повесят, так ему и надо. Так ему и надо! — крикнула она, и ее крик был, как извержение вулкана, будто вся гора ее страданий раскрылась теперь, извергая из своих недр поток расплавленного металла. Так ему и надо! После всего, что я сделала для него, после всего, что я вынесла ради него, он бегал за первой приглянувшейся ему бабой, а я ничего не знала. Когда умерла старуха, он пришел ко мне, обнял меня и сказал: «Лисичка», — сказал он, — «теперь у нас все будет в порядке». Он часто называл меня лисичкой, он так называл меня раньше, — пояснила она, и на секунду по ее лицу промелькнула тень почти безумной улыбки. Жутко было видеть подобное отражение былой нежности на этих развалинах человеческого лица. «Теперь все будет в порядке», — сказал он, — «и я поверила ему, как дура. А потом, когда началась вся эта волынка со страховой и вскрытием, я как-то вернулась домой со стирки, а он стоял в кухне над ведром, и его рвало. «Разве ты съел что-нибудь нехорошее?» — спросила я и сварила ему крепкого черного кофе, а он ответил: «Пройдет». Лицо у него было совсем зеленое. В эту ночь, когда дети уже заснули, он сказал мне: «Выйди на минуточку на двор, мне нужно тебе что-то сказать». И я ответила: «С ума ты сошел? Сейчас? Среди ночи?» И тогда он говорит: «Для меня все кончено, лисичка». И кладет мне голову на колени и начинает плакать, как ребенок. Теперь фрау Руб открыла глаза, из которых катились тяжелые слезы, скатывавшиеся ей на губы. Она отерла их тыльной стороной руки и продолжала: «Он прижался ко мне, как ребенок, и рассказал мне все, как он насыпал отраву матери в суп, и как мать сказала, что у супа пригорелый вкус, а он ответил: „Выпей его, как есть, в нем лекарство“, и она выпила его. Меня даже не было дома, ваша честь, я была у Генеке, они переезжали. А старуха умерла ночью. И вот я сидела рядом с нею и послала мужа за доктором, а доктор пришел только под утро. И когда он пришел, он сказал: „Старуха умерла, и слава Богу, потому что при раке только хуже, если вы не успели умереть вовремя“. И я тогда пошла обратно к Генеке. И когда он тогда ночью сказал мне об этом, я сама чуть не умерла от страху и сказала ему: „Зачем ты это сделал?“ А он начал плакать еще сильнее и ответил: „Я сделал это только для тебя, только для того, чтобы тебе было легче, и потому что не мог смотреть больше, как ты мучаешься“. И тогда я сказала ему: „Будь спокоен“, — сказала я. „Я не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось, потому что, видите ли, я была так благодарна ему за то, что он сделал такую вещь для меня. Как я могла допустить, чтобы он попал на виселицу или в тюрьму, когда он сделал это для меня? И когда, наконец, он заснул рядом со мною, как маленький ребенок, я все думала и думала: что я должна сделать, чтобы с ним ничего не случилось?» «Ко мне он пришел!» — снова закричала она, и в этом выкрике слышалась странная смесь гордости и глубочайшего страдания. «Он пришел ко мне! Я была достаточно хороша для этого! Он не пошел на Риттерграссе к этой женщине!» Когда ему нужно было что-нибудь, он приходил ко мне, и я выносила все. Все выносила, ваше превосходительство, — повторила она менее громко. Я выносила тревогу за мужа и за детей, и за маленького здесь. Она положила руку на свой тяжелый живот, уже не вытирая свободно катившихся слез. Я не знаю, как я не сошла с ума. Все из-за этого человека. А он все время подло врал мне. обманывал меня, собирался откупиться от меня наградой, полученной за убийство, чтобы жениться на этой женщине. Он сделал это для нее, не для меня. И я ничего не знал, ничегошеньки. Живешь всемиром в одной комнате и не знаешь, что делается кругом. Он один сделал это, и если вы повесите его, так ему и надо. Присутствующие вслушивались в ее слова, затаив дыхание, как бы слушая заключительную сцену какой-то драмы. Дросте тоже еле дышал. Теперь кровь медленно прилила обратно к его рукам и лицу, похолодевшим во время рассказа. Фрау Рупп внезапно упала на скамью и, уткнувшись лицом в руки, разразилась прерывистыми рыданиями, резко по-звериному вскрикивая. Дросте сидел, словно примерзший к судейскому креслу. Ему хотелось подойти к фрау Рупп, взять в руки ее влажную голову и погладить ее. Ее защитник Бруно уговаривал ее. Как только она кончила говорить, в зале поднялся шум. Присяжные перешептывались, скамьи прессы были настоящим лесом жестикулирующих рук. Дросте охватила глубокая усталость, которую дает только удовлетворение исполненным делом. В то же самое время он обдумывал последствия признания фрау Рупп. Он взглянул в сторону прокурора. Теперь была очередь того заговорить. Среди всего этого волнения сам Рупп сидел неподвижно. На его лице выражалось удивление, как будто случившееся было выше его понимания. Дросте повернулся к нему. «Что вы можете прибавить к тем показаниям, которые только что слышал суд?» — спросил он, пытаясь придать своему охрипшему голосу резкую нотку. Рупп грозно поднялся, переминаясь с ноги на ногу. Вскрикивания его жены покрывали шум, царивший в зале. «У моей жены часто бывают подобные припадки», — промямлил он, глядя на фрау Будекер, как будто теперь она должна была прийти ему на помощь. «Признаетесь вы в том, что отравили свою мать?» — спросил Дросте. Рупп задумался, затем отрицательно покачал головой. «Нет, это не так», — сказал он. «Жена ревнует, поэтому и сваливает все на меня». По залу пронеслись шепот негодования и сердитые шипения. Рупп быстро сел на место. Прокурор встал. «Я требую, чтобы вынесение решения было отложено!» С наигранным пафосом вскричал он. «Я отказываюсь от обвинения Алоиса Руппа в сообщничестве и теперь обвиняю его в убийстве с заранее обдуманным намерением». «Решение по данному процессу откладывается впредь до дальнейшего рассмотрения дела», — объявил Дросте. Его голос совсем изменил ему, и ему пришлось дважды повторить свои слова, прежде чем кто-либо в зале понял их. Зал суда медленно очищался под звуки шарканья ног, скрипенья стульев, разговоров и выкриков, одним словом, при всех признаках волнения присутствующих. Во время всего этого замешательства фрау Онхаузен встала и подошла к барьеру. «По всей вероятности, я больше не понадоблюсь?» — вежливо спросила она. «Нет-нет, мадам, можете отправляться домой и считать, что вы с пользой провели день», — ответил асессор Штейнер. Служители и надзиратели занялись теперь фрау Рупп. Она лежала головой на барьере, а ее крики дошли уже до степени конвульсий. Дросте собрал свои бумаги и сошел с судейского места. Против всех правил он приблизился к обвиняемой, чувствуя потребность утешить ее хоть одним человеческим словом после всех тех страданий, которые он ей причинил. Но фрау Рупп ничего не слышала и не видела. В обрывистых словах она высказывала все свое горе. Ее муж изменил ей, а она ничего не знала. «Дайте ей морфия и уложите спать», — вполголоса сказал Дросте. Придерживая обеими руками бархатные отворота своего талара, он вышел из залы. Коридор был полон испарениями толпы и шумом разговоров. Дросте почувствовал, что у него дрожат колени. Победа совсем обессилила его. Не было никакого сомнения в том, что это была победа. Юристы поздравляли его, старшие судьи останавливались, чтобы похлопать его по плечу по мере того, как он подвигался к своему кабинету. Перерыв, предназначавшийся для завтрака, уже кончился, и судьи, свидетели, истцы и адвокаты возвращались в различные залы. Рассказ о неожиданной развязке процесса Руб уже передавался из уст в уста. Перлеман заботливо приготовил стакан молока с содовой. Дросте с благодарностью проглотил безвкусное пойло, пропустив его в свое воспаленное горло. Он вымыл руки, но у него было такое чувство, словно они от этого не стали чище. Немедленно после этого раздался стук в двери, и в кабинет Дросте вошел верховный судья. На Дросте все еще был его талар, хотя он и снял уже воротничок и галстук. Он стоял перед маленьким неудобным рукомойником, пристроенным к дверной нише, и торопливо вытирал руки, чтобы принять поздравление и привет председателя Верховного суда. Председатель был пожилым господином с крашенными усами, всегда носившим старомодные галстуки. В своем старомодного покроя, тесно облегавшем его фраке, он, казалось, только что вернулся с верховой прогулки в Тиргартене. «Превосходно! Превосходно!» — сказал он. «Сегодня ваша модная психологическая школа отпраздновала новую победу. Вот так вы опережаете нас, стариков. Скажите по-честному, откуда в вас такое ослиное упрямство? Превосходно! А теперь, значит, весь процесс начнется сначала, а? Знаете, он очень напоминает мне случай, который мне пришлось разбирать в бытность мою молодым судьей в Мульгаузене, в Эльзасе. В те дни Эльзас еще принадлежал Германии». Дросте снова надел воротничок и выслушал рассказ о случае, который ничем не напоминал дело Рупов. Наконец, председатель Верховного суда удалился, все еще бормоча свои двусмысленные комплименты, и Дросте остался стоять в нерешительности среди комнаты, вдыхая запах отсыревших обоев, которые никак нельзя было выветрить. Перлеман вошел и уложил на место папку с делом Рупов. Дросте с отвращением взглянул на нее. «Попросите сюда доктора Эггерта», — сказал он. «Я хочу посоветоваться с ним». Перлеман рассмеялся. «Господин судья, вы снова забыли, что он в свадебном путешествии?» — с восторгом воскликнул он. Перлеман вечно забавляла постоянная забывчивость Дросте во всем, что касалось простейших жизненных вещей, и он часто развлекал жену и тещу рассказами о последней истории с судьей. Доктор Эггард был в отпуску уже 3 недели, а Дросте забывал об этом почти каждый день. Дросте сделал гримасу. Он привык к Эггарту. Со Штраубе, замещавшим Эггарта, он совсем не мог ужиться. Стоя у стола, он прочел несколько замечаний, сделанных им на полях документов, и вздохнул. «Доктор Эггард вернется в понедельник», — утешил его Перлеман, вешая талар судьи в шкаф, и вышел из комнаты. Дросте вынул из ящика трубку, набил ее, отложил в сторону и закурил сигаретку. Он жадно курил, глотая дым. Зазвонил телефон. Звонил прокурор. «Мы должны были бы собрать совещание, чтобы решить, когда мы начнем вторично дело Руппа», — сказал он. По-видимому, теперь, добравшись, наконец, до правды в деле Руппа, суд оказался только перед новыми затруднениями. «Да, мы должны были бы, — неохотно ответил Дросте. Он с гораздо большим удовольствием взял бы Клерхен на прогулку по свежему воздуху и чувствовал бы в своей руке ее доверчивую маленькую ручку. Он взглянул на часы. Было почти 3. «Но, в конце концов, ведь сейчас неделя уже почти кончилась», — донесся до него голос прокурора. «Я сам тоже с гораздо большим удовольствием отправился бы домой. Я немного устал», — охотно поддержал его Дросте. Прокурор принял это предложение с энтузиазмом. «Перлеман!» — позвал Дросте. Звонок на его письменном столе не действовал. Прошло некоторое время, прежде чем пришел Перлеман, а тем временем Дросте привел в порядок комнату. Он сделал несколько заметок, побросал старые бумаги в корзинку. Наконец пришел Перлеман. «Где моя шляпа?» — спросил Дросте. «Вы пришли без шляпы, господин судья?» «Но ведь сейчас идет дождь», — настаивал Дросте, глядя в окно. Красная стена тюрьмы была совсем мокра. Дождь лился серебристыми струйками. «Утром была хорошая погода», — продолжал Перлеман. Дросте увидел себя стоящим с мокрой головой на трамвайной остановке. «Значит, мне придется взять такси», — нерешительно сказал он. Перлеман протянул ему записку. Она была от Марианны. «Не хочешь ли выпить со мной чашку кофе?» — писала Марианна. От волнения Дросте совсем забыл о том, что Марианна была на суде. Он весь просиял от удовольствия. Кофе и Марианна были как раз тем, что ему было нужно. Он быстро надел пальто. «Дама ждет на лестнице номер 2», — объявил Перлеман. «Завтра с утра мне будут нужны копии отчета сегодняшнего заседания и вечерние газеты», — сказал Дросте и быстро вышел. Марианна сидела на одной из деревянных скамей, на которых сидели обычно свидетели в ожидании вызова, и любопытные, толкущиеся в суде. Она оживленно разговаривала с плотным молодым человеком, в ушах которого поблескивало что-то, напоминавшее золотые запонки. Она любила вступать в разговоры со всевозможными людьми в трамваях, автобусах, на рынке, на постройках, и веселила потом своих друзей рассказами о наиболее интересных моментах этих беглых разговоров. Она была в спортивном костюме из твида, с клетчатым шарфом на шее и в красной шапочке, выглядевшей как сигнал опасности. Увидев Дросте, она вскочила и пошла ему навстречу. — Ты совсем мертв, бедный Пушель? — сразу спросила она. — Да, почти. Меня ждет Пуффи, так что мы можем поехать. Пуффи была кличкой ее всегда пыхтевшего автомобильчика. «Это хорошо. Идет дождь», — сказал Дросте. «Всего лишь теплый и приятный майский дождик», — ответила Марианна, выходя из дверей под дождь. Так она принимала события. «Куда ты хочешь поехать?» — спросила она, когда они сели в автомобиль. «В кафе или ко мне в контору?» «По-моему, на Дюссельдорфштрассе». «Что ты потерял на Дюссельдорфштрассе?» «Но Эвелина», — нерешительно начал он. Марианна пристально взглянула на него. «Ты забыл, что Эвелина гостит у меня в Гельтоу», — строго сказала она. Дросте рассмеялся и закончил смех осторожным кашлем. Марианна нахмурилась. «Охрип, как ворона», — сказала она. «Тебе не следует курить. Сигареты лежат в боковом кармане». Дросте с чувством благодарности закурил сигарету, сунул ее в губы Марианне и взял другую для себя. «Честное слово, я совсем забыл, что вы проводите вместе уикенд», — весело сказал он. «Что же ты делаешь в городе в таком случае?» «Я сама хотела бы это знать. Эти полоумные вызвали меня по телефону в город к 9 часам, и оказалось, что все в порядке. Просто маленькие нелады с компанией, поставляющей цемент. А уж раз попав в город, я зашла послушать, как подвигается процесс, и решила остаться в городе, потому что в 6 у меня заседание», — быстро закончила она. Во время всей этой тирады она внимательно смотрела на дорогу. «Вот это хорошо», — ответил Дросте, устраиваясь поудобнее на сиденье. «Как Эвелина?» — спросил он, помолчав. «Когда я уезжал, она спала, свернувшись, как еж. Надеюсь, она проснулась не раньше часу. Ты ведь знаешь Эвелину?» И она улыбнулась Дросте, в свою очередь улыбнувшемуся ей в ответ. «Я написал ей целое расписание и оставил на столе. По всей вероятности, она сейчас только кончает завтракать. Возможно, что с 4 до 5 она будет играть с кошкой, а потом, если погода станет лучше, пойдет погулять. Ей будет скучно, но это полезно для нее», — сказал Дросте. «О, да», — ответила Марианна. Она больше не спрашивала Дросте, куда он хочет поехать, а просто направилась к себе. На Блейб-Трейштрассе. Асфальт мостовой был влажен и блестел, но солнце уже показалось. Для того, чтобы попасть в контору Марианны, нужно было пойти через двор. Они прошли под мокрыми деревьями, с которых капала вода, и Марианна открыла дверь. Это помещение никоим образом не напоминало конторы. В комнате стоял громадный, ничем не покрытый стол, заваленный планами и чертежами. Воздух был пропитан запахом табака и острыми духами Марианны, а в углу стояла большая тахта, на черном шелке которой лежала целая коллекция красных, желтых и оранжевых кожаных подушек. Все 4 стены были выкрашены в разные цвета, и когда Марианна повернула выключатель, тут и там зажглись опаловые стеклянные шары лампы. Прежде всего Марианна приветствовала золотую рыбку с веерообразным хвостом, плававшую в стеклянной ножке аквариуме, поддерживавшей низенький столик. «Добрый день, господин Лао Цзэ», — почтительно сказала она. «Как вы поживаете? Чувствуете себя, как обычно, в подавленном настроении?» В этом шалом окружении Дросте чувствовал себя необыкновенно хорошо и уютно. Он вытянулся на тахте, подложив руки под голову. Проходя мимо с шарообразным стеклянным кофейником в руках, Марианна мимоходом погладила его по голове. «Не нужно говорить», — предупредила она, когда он открыл было рот. Он с благодарностью снова закрыл его, а заодно и глаза. Теперь до его слуха ясно долетал каждый звук. Позвякивание стеклянного кофейника, шуршанье бумаги, бульканье закипавшей воды. Потом платье Марианны задело его, пахнув на него теплом. «Знаешь, Марианна», — лениво сказал он, не открывая глаза, «когда у меня на руках такое дело, я почти не живу. Я частично теряю сознание. Вот еще теперь я чувствую себя каким-то ошеломленным, как будто прихожу в себя после обморока. Не знаю, как бы объяснить это, но процесс рупов въелся в меня так, что я совершенно опустошен. Но это единственный путь, если желаешь добиться результатов. Под конец я уже заранее знал, что она чувствует и думает, и как она будет реагировать на то или иное, и что она скажет. Это вроде фокусов факира. Ты ведь понимаешь?» «Вот твой кофе», — сказала Марианна, и он почувствовал около самого своего лица горячий, горьковатый, оживляющий аромат. Он открыл глаза и сел. «Теперь мне опять совсем хорошо», — сказал он охрипшим, усталым голосом. «Хорошо, что ты не прибегаешь к своим психологическим фокусам по отношению к близким людям в своей частной жизни», — сказала Марианна, опуская 2 куска сахара в его чашку. Дросте отхлебнул и засмеялся. Кофе был подкрепляющим средством, праздником, торжественной церемонией. «Я постараюсь не делать этого», — ответил он. «Во всяком случае, ты слишком умна для меня». Он протянул свою чашку, чтобы Марианна налила еще. «А над Эвелиной не стоит и стараться. Ее видно насквозь, как кусок стекла», — прибавил он, постучав ногтем в стеклянный шар кофейника, ответившего ему ясным звенящим звуком. «Вот, Эвелина», — сказал Дросте, — «кругла и чиста». «Да», — сказала Марианна, но он уже брал со стола какую-то книгу. «Венингер! Ты стащила это из моего книжного шкафа. Марианна села рядом с ним и обняла его рукой за плечи. Это прикосновение было настолько приятно, что он двинулся, и она сразу сняла руку. — Ну, конечно, я стащила ее, дорогой, — мило ответила она. — Должен же человек читать те книги, о которых ему потом хочется поговорить с другими. Дросте перелистывал книгу, а его мысли унеслись дальше. Как глупо, что Эвелины нет в городе как раз теперь, когда я стал посвободнее. Мы могли бы придумать что-нибудь на сегодняшний вечер, а теперь тебе нужно ехать обратно. Как бы то ни было, но я не отдам тебе Эвелину до завтрашнего вечера, ответила Марианна, несколько преувеличенно подчеркивая слова. Не можешь ли ты взять меня с собой? Тогда я завтра утром привез бы Эвелину в город, продолжил он. Я чувствую себя как пустой мешок, выжатый платок, извиняющимся тоном прибавил он. Мне очень жаль, но это невозможно. Там нет постели для тебя, дорогой, сказала Марианна. Между ее бровями показалась складочка. Я могла бы найти тебе партнеров для бриджа в клубе, предложила она через минуту. Встав, она подошла к странному черному, вделанному в стену зеркалу, и пригладила волосы правой рукой. Судья смотрел на нее и видел сразу двух Мариан, одну настоящую и другую темное отражение в зеркале. «Самое лучшее, что ты можешь сделать, это лечь спать», — строго сказала отражение в зеркале. «Я не могу спать», — ответил судья. Марианна резко повернулась и подошла к нему. «Нет, ты можешь спать», — подчеркнула она. «Ты можешь. Нечего впадать в истерику и глотать веронал, слышишь?» «Ты бестактна, Марианна. Ты вовсе не уважаешь чужих секретов, потому что у тебя самой их нет», — спокойно ответил он. На лице Марианны появилось странное выражение, но оно тут же исчезло. Она опустилась на колени и поглядела на рыбку, на Лао-цзе, сонно шевелившую плавниками. «Да говори же, наконец! Скажи, что с тобой!» — велела она скорее рыбке, чем Дросте. «Я хочу спать, но я должен подумать», — медленно ответил судья. «Ну, это звучит, как старая поэма Шторма или еще кого-нибудь в этом же роде. Я хочу спать, а ты должна плясать, бедный пушель. Да выкинь ты, наконец, из головы эту руб. Представь себе бегущих баранов. Сосчитай 100 раз до 8. Прими солдовые таблетки, что я тебе принесла. Прочти «Закат Европы», но, Бога ради, брось веронал. Дело вовсе не в одной фрау Руб. Теперь я вызволил ее, хотя, надо сказать, она мне отнюдь не облегчала моего труда. Но у меня есть еще и другие заботы. Эвелина очень изменилась. — Что ты хочешь сказать? — быстро спросила Марианна. Дросто поднял ложечку, которую она уронила. У нее какая-то странная кровь. Не то она вырабатывает слишком мало красных шариков, не то слишком много белых. Доктор почти склонен назвать это злокачественной анемией. А ты знаешь, что это значит? И кроме того, пока мы должны будем держать фрейлин, мы никогда не сможем жить посредством. А Эвелина слишком слаба, чтобы самой ухаживать за детьми. Как только я закрываю глаза, передо мной только одни заботы. Цифры. Эвелина поправится. Она была точно такой же после первого ребенка. А твое положение улучшится. И к тому же очень скоро. Еще несколько трюков, подобных сегодняшнему. Это был вовсе не трюк, улыбнулся Дросте. В ту самую минуту, когда я понял, что в жизни Руппа есть что-то, о чем совсем не знает его жена, я понял также, что если только ей открыть это, она будет сломлена. Я знал, что он лжет в ту самую минуту, когда он сказал, что украл картошку на Виттенберг-плац 15 октября. Видишь ли, 15 октября был четверг, а по четвергам на Виттенберг-плац нет рынка. Кроме того, я по его лицу видел, что за этим скрывается женщина. В конце концов, остальное было совсем просто. Как уже часто бывало, Марианна была обескуражена смесью подобной дедуктивной точности и интуиции в складе ума Дросте. Он постучал пальцем по стеклянной тюрьме Лао-Дзе. Изогнутое стекло искажало видневшуюся сквозь него головку рыбки, неподвижно смотревшей на окружающие выпуклыми глазами. Эта женщина стояла непоколебимая, как скала, и принимала на себя всю вину своего мужа. Ты никогда бы не поверила, что в подобном жалком существе мог скрываться такой запас энергии и самопожертвования. Она все время держалась, и тут вдруг почва была вышиблена у нее из-под ног. Он помолчал и снова постучал по стеклу около самой головы Лао-Дзе. «Какое скотство, ревность!» — сказал он. «Ты к ней относишься пренебрежительно?» — заметила Марианна, испытующе глядя на него. «Это каннибализм. Способ цивилизованных людей питаться человеческим мясом. Разве ты никогда не ревнуешь, Курт? Честное слово, никогда». Прошло некоторое время, прежде чем судья ответил. «Ну, быть может, иногда», — сказал он наконец. «Иногда, когда ты слишком явно показываешь, что предпочитаешь Эвелину мне». Он сразу же пожалел о вырвавшихся у него словах. «Я спрашиваю не о том, ревнуешь ли ты меня», — быстро, с оттенком горечи сказала Марианна. «Я спрашиваю, ревнуешь ли ты свою жену?» «О, Эвелину?» — с улыбкой сказал Дросте. «Эвелина — неподходящий объект для ревности». Марианна странно взглянула на него и протянула ему сигаретки. Дросте почувствовал, что у него звенит в ушах, как всегда в минуты усталости. «Может быть, я действительно смогу заснуть?» — с облегчением подумал он. Он бессознательно следил взглядом за Марианной, расхаживавшей по комнате и прибиравшей ее. Его охватило ощущение глубокого довольства. Он почувствовал, как в одном мускуле за другим проходит напряжение. «Узды ослабевают», — подумал он, нежась. «Я все-таки могу позвонить к тебе сегодня вечером», — сказал он, чувствуя себя уже совершенно сонным. Ему казалось, что он уже лежит в кровати, рядом чашка чаю, на одеяле книга, свет потушен, и он сам спит. В конце концов, было очень хорошо, что Эвелина в Гельту. Когда его жена спала в соседней кровати, в воздухе всегда чувствовалось какое-то напряжение и беспокойство. «Лучше позвони Эвелине сразу», — отрывисто сказала Марианна. Она снова остановилась у темного зеркала. «Мы не любим, когда нас беспокоят по вечерам. Ты должен оставить Эвелину в покое, пока она не наберет про запас достаточного количества красных шариков». Дросте был охвачен слишком большой ленью, чтобы как раз сейчас разговаривать по телефону, но Марианна уже вызвала свой номер в Гельтоу и ожидала соединения. Ее рука сжимала телефонную трубку, а в направленном прямо на Дросте взгляде сверкала решительность и вызов. Дросте вспомнил, что видел однажды в ее глазах такое выражение, когда она гнала автомобиль со скоростью 80 миль в час по опасной дороге. Но он никак не мог понять, какое отношение мог иметь этот отважный взгляд к простому телефонному разговору. «Алло, Эвелина, это ты?» — говорила уже Марианна. «Хорошо выспалась?» «Прекрасно. Нашла ты свой завтрак?» «И поиграла с кошкой?» «Слишком мокро, чтобы идти гулять?» «Что ж, не выходи из дому, если тебе не хочется. Я вернусь часам к 20:00, и тогда ты сможешь позавтракать во второй раз. Послушай, Курт здесь и кланяется тебе. Подожди минутку». Марианна прикрыла рукой телефонную трубку и обернулась к Дросте. «Она тоже кланяется и хочет знать, скандалит ли Берхин», — сказала она. Дросте покачал головой и улыбнулся. «Нет», — продолжала Марианна в телефон, — «не больше, чем обычно. Ты чувствуешь себя совсем хорошо? Передать что-нибудь Курту?» «Эвелина просит тебя не переутомляться», — обратилась она к Дросте. Ну, хорошо, до свидания, детка. Если приедет развозчик льда, возьми у него 20 фунтов. До скорого свидания. Она опустила трубку и взглянула на Дросте. Ее глаза светились еще больше, чем прежде. «Разве ты не хочешь сказать ей что-нибудь сам?» Она стояла вся напряженная, как канатная плясунья. Платье поднималось и опускалось на равномерно дышавшей груди. Дросте лениво повел плечами, но все же поднялся и подошел к телефону. Телефонная трубка была все еще тепла от нагревшей ее руки Марианны. «Алло, мышка!» «Алло, мышка!» — сказал он. В телефоне что-то щелкнуло. «Нет соединения!» — механическим голосом заявила телефонная барышня. «Очевидно, она уже повесила трубку», — сказал Дросте и положил трубку на место. Марианна, стоявшая рядом с ним, зажженной спичкой в руке, закурила и втянула в себя дым с глубоким вздохом. Уже темнело, и в сумерках ее лицо казалось бледным, гораздо бледнее, чем когда-либо его видел Дросте. «А в общем, ведь сегодня был один из твоих крупных дней, Пушель», — сказала она, подходя к нему. «Я очень гордилась тобой». «Да, единственное, что вознаграждает за деятельность судьи, это именно такие моменты. Думаешь, ломаешь себе голову, и, наконец, перед тобой вдруг предстает вся правда». Марианна погладила его по волосам и отошла. «Правда, это очень сложная штука, Пушель», — мягко сказала она. «Гораздо более сложная, чем думаете вы, молодые судьи». В ее словах звучало сожаление, настолько озадачившее Дросте, что он подошел к Марианне. «Почему ты это говоришь?» — спросил он. «Не знаю», — ответила она. «Но только кто может сказать, что такое правда? Кто скажет тебе, правду ли сказала сегодня фрау Руб? Может быть, прав был ее муж, и она просто хотела насолить ему из ревности?» «Правда. Что такое правда?» — повторила Марианна и коротко рассмеялась. Стоя рядом с нею, видя так близко ее сильные плечи, слыша ее ясные, нежно-насмешливые слова, Дросте вдруг почувствовал страстное желание схватить ее и поцеловать. Но он подавил это желание, как подавлял многие другие. «Дай мне еще чашку кофе на дорогу», — попросил он вместо этого.